Я сделаю все, что возможно. Спасибо. Китлин счастливо выдохнула и улыбнулась мужчине самой искренней улыбкой. Китлин и Тиарнак продолжили путешествовать, хотя оба предполагали, что это продлится недолго. Однако прошел один месяц, а затем другой, и так прошло почти полгода. К концу февраля они уже добрались до Эфиопии и на какое-то время осели там. Отдаляясь все дальше от их основного места жительства, им было сложно каждый раз возвращаться обратно. Поэтому они приняли решение арендовать дом в магической части страны, чтобы у них была возможность продолжать их тренировки. Кроме того, чем дальше они двигались, тем больше нервничал Румар, и не только из-за того, что боялся, что Анриетта скоро оставит его. Его также сильно волновало, что они приближались к странам Ближнего Востока. В свое время он побывал в той части мира и нарвался на серьезные неприятности. Они были настолько огромными, что когда он уезжал оттуда, ему тонко намекнули, что если он еще когда-нибудь туда сунется, живым не вернется. А ощущение того, что Эн вляпается во что-то связанное именно с этими странами, не добавляло спокойствия. Он надеялся, что у них еще есть время для подготовки, но все вышло как всегда внезапно. Вади Хальфа, город в Северном Судане, на правом берегу реки Нил, у озера Насер, рядом с границей Египта. Тут они оказались совершенно случайно. Эн вычитала в какой-то из книг интересные факты и решила его проверить. Идея Ти не очень понравилась, но спорить он не хотел. Они отыскали магический квартал в этой дыре и, к своему удивлению, даже обнаружили интересные для себя книги. Но хватило буквально одного дня, чтобы понять, что особо в этом городе делать нечего. «Ну что, куда отправимся дальше?» – спросил Ти, когда они уже подходили к границе магического квартала. Их окружали старые, каменные дома, песок и абсолютная тишина. В этом месте, в отличие от других подобных мест, было крайне тихо. Правда, от этого не становилось спокойнее. «Давай вернемся домой, а то я немного устал от этой жары». «Поддерживаю. Я бы вообще пару дней посидел дома». Путешественники прошли буквально пару метров, как вдруг Румар весь напрягся и замер как вкопанный. Мужчина напряг свой слух, и Китлин, заметив это, тоже прислушалась. Недалеко от них были слышны разговоры на повышенных тонах. Ти схватил девочку и скрылся за ближайшую стену, которая была частично разрушена. Мужчина и сам не совсем понимал, почему отреагировал именно так, но каким-то шестым чувством он понял, что эти люди не принесут им ничего хорошего, если они столкнутся. «Тащите их сюда!» – громко крикнул какой-то мужчина. Китлин аккуратно выглянула из-за стены и в первый раз за последние месяцы ощутила страх. Путешествуя с Тиарнаком, она вообще не ощущала чего-то подобного, потому что очень доверяла этому волшебнику и всегда знала, что может на него положиться, и он сможет ее защитить. В поле их зрения появилась группа магов, одетых в странные наряды. Приталенные костюмы с большим количеством карманов и крепежей, на которых были закреплены разные артефакты, зелья и даже оружие. Грубые ботинки с крепкой шнуровкой, глубокие капюшоны и плащи – все это пугало и отталкивало. Они тащили за собой четверых связанных и явно избитых магов. Они еле передвигали ногами и чуть ли не плевались кровью. Их стягивала магическая веревка, которая светилась ярким сине-белым светом. Китлин тут же сообразила, что это какой-то артефакт, который скорее всего не позволял связанным магам аппарировать и кроме того причиняло вред. «Сообщите командиру, что мы схватили четверых мятежников», — рявкнул тот человек, который велел привести пленников именно сюда. «Есть, сэр», — ответил волшебник, стоявший к ним спиной. «Подготовьте портал для их транспортировки». Еще один приказ, и несколько магов куда-то ушли. «Эн, нам нужно срочно уходить», — нервно шепнул Тиарнак. «Мы должны им помочь», — возразила девочка, не понимая, как можно оставить этих людей в таком положении. «Ты не понимаешь, это не те люди, с которыми стоит связываться, просто поверь мне». «Ты знаешь, кто это?» «Да, я уже сталкивался с ними, и поверь, мы не справимся с ними. Они очень сильные соперники, и у нас с ними отношения с самого начала не сложились. Мы должны что-то сделать, нас просто убьют. Давай хотя бы просто попытаемся развязать их», — настаивала Китлин. «Черт возьми, Эн, здесь 8 хорошо обученных боевых магов. Даже мне не справиться с таким количеством боевиков. Мы должны...» Тут Ти понял, в чем дело. «Это говоришь ты или твой дар?» «Дар», — тут же кивнула волшебница. «Я должна им помочь, сэр. Простите, но у нас небольшая проблема. Мы не можем настроить портал на такое количество магов так, чтобы не снимать с них связывающий артефакт. Идиоты, ни на что не способные дилетанты. Вы двое, мужчина кивнул на магов в серых одеяниях и продолжил следить за этими. После он скрылся с остальными магами за соседним зданием. Ти, это наш шанс. Пошли. Н, нет, они убьют нас, если заметят, и даже если нам удастся сбежать, на нас с тобой откроют охоту. Я не шучу, это страшные люди, они готовы идти на все, лишь бы одержать победу. Девушка задумалась. Ты прав, я не могу позволить тебе так рисковать. Если у вас с этими людьми действительно настолько серьезный конфликт, то тебе не стоит показываться им на глаза. Не держи на меня зла и береги себя. Петрифи Кустаталус. Волшебница вскинула палочку, насылая заклятие на ошарашенного мужчину. Она бросила на него чары отвлечения внимания, а на себя скрывающие, которые они недавно изучали. Девочка оценила обстановку и, поняв, что маги еще не вернулись, вылезла из своего укрытия. «Остолбени, остолбени!» Эн практически шептала, чтобы маги, которые сторожили пленников, не успели среагировать. «Инкарцера!» Враг был обезврежен, и Кейтлин рванула к пленникам. Четверо мужчин непонимающе озирались по сторонам, пытаясь понять, кто же пришел им на помощь. Ведь они прекрасно знали, что их люди не смогли бы, а потому втайне уже простились со своими жизнями. Девочка в это время уже вовсю разбиралась со связывающим артефактом. Он был несложным, но требовалось время, чтобы разобраться в механизме его работы, чтобы понять, как отключить. Кроме того, на это требовалось определенное количество сил, а девочка прилагала большое количество магии, чтобы держать на себе скрывающие чары. Да к черту! Выругала Сен и отменила чары. Перед пленниками предстала девочка лет 12 с большими голубыми глазами и длинными шоколадными волосами, собранными в высокий хвост. Взрослые, опытные маги, мягко говоря, удивились. Повидав в этой жизни много невероятных вещей, они никак не ожидали спасения столь юным созданием. Мужчина лет 30 с короткими волосами ошарашенно хлопал глазами. «Что за идиоты делали этот артефакт?» Продолжала возмущаться девочка. «Надо ж было столько наворотить!» Кейтлин очень нервничала. Ее пальцы подрагивали, а сердце, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Но она не собиралась отступать и продолжала ковыряться в плетениях артефакта. «Есть!» Радостно вскрикнула Энн, и магические веревки погасли и спали с пленников. «Какого черта?» Группа магов резко развернулась в сторону уже знакомого голоса. «Мужчина!» Судя по всему, главный среди магов в странной одежде, вернулся и сейчас явно был растерян и зол. Все, что происходило дальше, разворачивалось с невероятной скоростью. Вокруг залетали заклинания, раздавались крики, и Кейтлин была явно не готова к подобному повороту событий. Она отступила к стене и выставила перед собой самый мощный щит, на который только была способна. «Уходим!» — крикнул маг с короткими волосами и развернулся в сторону ребенка. Мужчина аккуратно двинулся в сторону девочки. Кейтлин не чувствовала от этого мага угрозу, а потому опустила щит, позволяя утянуть себя в парную аппарацию. Картинка размылась, и группу магов выкинула из омута памяти. Они вновь оказались в уже знакомой комнате Куин Мэнера. Второй флакон с воспоминаниями был полностью просмотрен, и почти все понимали, что их ждет в следующем. Примечание к части. Как думаете, что будет дальше и кого встретит Кейтлин с моноклем? Часть 77. Новый союзник. 20 сентября 1995. Хогвартс. Как только Кейтлин встала со своего места, она сразу же потянулась к своему кулону, чтобы вызвать Джейсона в школу. Она не хотела встречаться с директором один на один, и даже в компании декана девушка не желала с ним общаться. Однако Дамблдор был тем, кто согласился со Снейпом назначить ее старостой, а значит, поговорить им все же стоило. Они уже поднялись на первый этаж недалеко от того места, где был главный вход, как Кейтлин вдруг остановилась. «Вы забыли, где находится кабинет директора, мисс Куин?» — спросил Снейп за ее спиной. «Нет, что вы, я ведь так часто там бываю. Тогда почему вы остановились? Вы правда считаете, что вам все это нужно? Почему вы вбили себе в голову, что мне так необходимо быть старостой? Это для вашего же блага, это вряд ли. Послушайте, я признаю, что вы крайне опытный и способный маг. Я готова прислушиваться к вашим советам, но не в этом случае. Почему же это? Должность старосты поможет вам стать более ответственной и научит вас нормально общаться со студентами вашего факультета. Я нормально с ними общаюсь. Я ваш декан. Если вы думаете, что я не знаю, какие у вас сложились отношения со студентами, то вы сильно ошибаетесь. Все идет так, как я того хотела. Они не трогают меня, я не трогаю их. Все просто. Это ненормальные взаимоотношения, продолжал настаивать Зельевар. Меня все устраивает. Вы хамите учителям и студентам, ни с кем толком не общаетесь, проклинаете своих же однокурсников. Вас на факультете уже опасаются, еще немного и они просто начнут вас бояться. Плевать, девушка пожала плечами. Вы просто невыносимы, с ней б закатил глаза. Только тогда, когда меня заставляют делать то, чего я не хочу. Добрый день, раздался знакомый голос со стороны главного входа. Что здесь происходит? Спросил Джей. Снейп выгнул бровь и посмотрел на Китлин, а затем с невозмутимым лицом обернулся к Джейсону. «Мистер Куин, не ожидал вас здесь увидеть. Моя дочь зачем-то выдернула меня сюда, отвлекая от переговоров. Не объяснишь?» Последнее он адресовал девушке. «Конечно», тут же согласилась она. «Профессор Снейп считает, что я устроила погром в классе и настоял, что мне нужно проследовать в кабинет директора. Ты мне запретил общаться с ним без тебя, поэтому ты здесь». «Ясно. Мне нужно что-то знать до того, как мы поднимемся в кабинет директора. Только то, что ваша дочь считает себя самой умной и разгромила мой класс. Я этого не делала». Китлин была невозмутима, как всегда. «Думаю, так мы ничего не выясним. Предлагаю навестить директора». Поднимаясь по винтовой лестнице, мистер Куин внимательно поглядывал на дочь в попытке понять, что тут происходит. Но девушка вела себя невозмутимо и будто совершенно не переживала из-за встречи с директором. Джей же прекрасно знал, что это не так, ведь и он и Китлин еще слишком хорошо помнили, чем закончился прошлый такой разговор. «Северус, что-то случилось?» Директор встал со стула и вопросительно вскинул брови. Он и подумать не мог, что вслед за профессором войдут Китлин и Джейсон Куин. «Мистер Куин, рад вас видеть!» Тут же сориентировался директор. «Что происходит?» На уроке зельеварения случился весьма неприятный инцидент, в результате чего все студенты и весь кабинет теперь окрашены в отвратительный фиолетовый цвет. «Ясно. Присаживайтесь», Дамблдор тут же наколдовал три стула. Китлин и Джей без капли сомнения заняли их, а Снейп устроился у стены по правую сторону от директора. «Северус, объясни, пожалуйста, при чем здесь мистер и мисс Куин?» «Просто профессор считает, что это моя вина», — ответила девушка. «Это ваш котел взорвался и окрасил все вокруг?» «Вообще-то нет. Простите, но я не совсем понимаю. Кто-то наложил иллюзию на банки, в которых были ингредиенты для умиротворяющего бальзама. Визуально казалось, что в банках тертые иглы дикобраза, но на самом деле там были тертые иглы морского ежа». Снейп не выдержал и перебил директора. «Причем тут я, профессор? Кто-то допустил ошибку или просто захотел пошутить, а вы обвинили во всем меня и назначили отработки до конца года», — возмутилась девушка. «Прошу вас успокоиться», — Дамблдор приподнял руки в попытке сбавить накал. «Северус, почему ты решил, что это вина мисс Куин? Только она могла вытворить нечто подобное. В школе много студентов, которые хотели бы взорвать ваш кабинет. Знаете ли, в Хогвартсе крайне мало студентов, которые вас любят. Вчера вечером вы одна остались в кабинете и вполне могли подменить банки». «Каким образом? Как я могла знать, что вы оставите меня в кабинете и пойдете разбираться с близнецами? Может, вы с ними договорились? Вы себя вообще слышите? Уизли меня ненавидит, потому что раньше я постоянно цапалась с Роном. Да и вообще, как вы представляете себе сотрудничество факультетов Слизерин и Гриффиндор? Вы могли просто носить эти чертовы банки с собой постоянно. У меня в тот день даже сумки с собой не было. И, опережая ваш следующий аргумент, выйти из кабинета без вашего ведома, я бы тоже не смогла. Я не знаю, как вы это сделали, но уверен, что это вы, Северус. Но зачем мисс Куин стала бы это делать? Она же твоя подопечная, и к тому же она пользуется уважением у всех преподавателей». Дамблдор решил вмешаться в эту перепалку. «О, тут как раз все просто», — профессор язвительно хмыкнул. «Это маленькое. Прошу вас, профессор, выбирать выражение», — спокойно прервал его мистер Куин. Снейп сжал губы в тонкую линию, а затем продолжил. «Мисс Куин не понравилось назначение на должность старосты, и она весьма ясно дала мне понять, что не собирается выполнять свои обязанности». «Мисс Куин, это правда?» «Да», — тут же кивнула девушка. «Мне это не понравилось, и у нас даже возник конфликт из-за этого, но это вовсе не значит, что я стала бы громить кабинет. Никто бы не смог провернуть подобное. Это ты, я точно знаю», — рявкнул Снейп, все больше теряя контроль. «Так докажите», — вскрикнула Китлин и вскочила со своего места. «Вас просто раздражает, что я выставила вас не в лучшем свете перед факультетом тогда в гостиной, и теперь вы пытаетесь свалить вину за ситуацию в кабинете на меня. Давайте все успокоимся». Директор тоже встал со своего места. «Мисс Куин, сядьте. Северус, давай немного выдохнем и попытаемся разобраться. Китлин, вчера, когда вы остались одна в кабинете, у вас с собой была сумка или еще что-то подобное?» «Нет, Северус, твоя студентка приносила что-то с собой?» «Нет», — сквозь зубы прошипел Зельевар. «Она покидала кабинет в твое отсутствие, сигнальные чары не были нарушены». «Мисс Куин, сегодня во время урока подходили ли вы к другим студентам?» «Нет, я зашла в кабинет, села на свое место, получив задание, подошла к шкафу с ингредиентами, взяла нужные и вернулась за свой стол. После этого я не вставала из-за стола, и все студенты смогут это подтвердить». «Северус, кто-то мог подменить банки во вторник?» «Нет, во вторник на последнем уроке такое же зелье готовили студенты другого факультета, и все было нормально. Кто-то мог проникнуть в кабинет ночью. Я бы это знал», — прошипел Зельевар. «Профессор, простите, но, по-моему, очевидно, что моя дочь тут совершенно ни при чем», — прервал диалог Джейсон. «Северус, я согласен с мистером Куином. Не думаю, что к этому инциденту причастна твоя студентка. Мы найдем виноватого и вернем кабинету его прежний вид. Не переживай. Раз мы разобрались с этим вопросом, то не могли бы мы разъяснить еще один момент?» Китлин подобралась на стуле, внимательно вглядываясь в глаза директора. «Конечно», — кивнул Дамблдор. «Я хочу отказаться от должности старосты факультета. Позвольте узнать, почему?» Старик прищурил глаза, изучая девушку перед собой. «Это не то, что меня интересует. Наука – это то, что меня поистине увлекает, и данная должность мне будет мешать заниматься своим делом. Многие студенты хотели бы быть на вашем месте». «Прекрасно, так отдайте мою должность другой студентке. Я думаю, эта должность вам идеально подходит. У вас лучшие показатели в школе, и другие студенты смогут на вас равняться. Поверьте, это последнее, чего я бы хотела. Я не хочу быть старостой. Я категорически против. Думаю, вам стоит попробовать. Уверен, вам понравится», — настаивал директор, не желая идти на поводу у студентки, которая его крайне раздражала. «Это ваше окончательное решение?» — стальным тоном поинтересовалась слизеринка. «Это пойдет вам на пользу. К тому же все преподаватели высказали свое одобрение по этому поводу». Китлин на мгновение удивленно вскинула бровь. Она не знала, что в этом принимали участие все преподаватели, а не только Снейп, Дамблдор и МакГонагалл. Девушка быстро взяла себя в руки. «Прекрасно», — безразлично протянула Китлин. «Разрешите идти?» «Да, конечно. Мистер Куин, был рад вас видеть». «Взаимно, директор Дамблдор. Простите за беспокойство». «Ничего страшного, это просто небольшое недоразумение. Северус, задержись на минутку, пожалуйста». Семейство Куин покинуло кабинет, и Дамблдор стал дышать чуть спокойнее. Что-то в этих двоих его и пугало, и раздражало одновременно. Он перевел притворно добродушный взгляд на профессора зельеварения. «Северус, что это только что было?» «Я знаю, что это была она. Только у этой девчонки хватило бы мозгов, чтобы сотворить такое. Не сомневаюсь, что она умна и вполне способна на что-то подобное, но в данной ситуации. У тебя есть какие-то доказательства?» «Нет». «Тогда я не понимаю, почему ты решил, что это она. У нее есть мотив, но все указывает на то, что это не мисс Куин. Прости, Северус, но я не могу сделать хоть что-то, не имея веских оснований. Как и ты, я вынужден отменить отработки Китлин, которые ты ей назначил до конца года. Вы не можете. Северус, я понимаю, ты зол и винишь ее во всем этом, но девочка не виновата». «Ясно. Разрешите идти?» «Да, конечно. Это ведь твоих рук дело». Джей остановил Китлин недалеко от границы школы. «Не понимаю, о чем ты», — с коварной улыбкой ответила девушка. «Да брось, мне-то ты можешь объяснить. А что тут непонятного? Я предупреждала Снейпа, что он пожалеет о своем решении назначить меня старостой». Змейка пожала плечами. «Не знаю даже, на что он рассчитывал. Все-таки ты, Китлин, это не лучший момент, чтобы мстить. Амбридж ничего мне не сделает. Мы с ней договорились, и наше знакомство с министром очень мне в этом помогло. Ты привлекла внимание директора», — продолжил Джейсон. «К моему огромному удивлению, он повел себя крайне разумно. Я буду осторожна, но не отступлюсь. Ты же меня все равно не послушаешь, так что делай, что хочешь. Но если что, обращайся». «Спасибо. Как ты это сделала?» — не сдержался Гарри, когда они вместе с Китлин и Гермионой вошли в выручай комнату. У тебя даже нет сомнений, что это была я. Ни у кого в школе нет открытого конфликта со Снейпом, и никто не рискнул бы громить его класс. Я согласна с Гарри. Гриффиндор активно закивала головой. Ладно, сдалась Кейтлин. На самом деле это было не так сложно. Подготовила заранее нужные банки с иллюзией. Выяснила, когда мы будем варить умиротворяющий бальзам, и добилась, чтобы Снейп назначил мне отработки. Выждала момент, когда он оставит меня одну в классе, и заменила банки. «Но как ты их туда пронесла?» – спросил парень. В браслете девушка закатала рукава блузки и продемонстрировала гриффиндорцам широкий серебряный браслет, украшенный драгоценными камнями. «Это артефакт, позволяющий хранить в нем разные нужные вещи в уменьшенном виде, и это никак не влияет на их свойства». «Вау!» – Гермиона восхищенно рассматривала браслет. «Он прекрасен и крайне полезен». «Это верно. Но что бы ты делала, если бы он не оставил тебя одну?» – вновь задал вопрос Гарри. «Я бы что-нибудь придумала. Мне повезло, что Уизли в этом году так активно пытаются разгромить школу». Слизеринка зло усмехнулась. «Профессор снял с тебя обязанности старосты?» – поинтересовалась Гриффиндор. «Нет», – устало ответила Кейт. «И директор был с ним солидарен. Придется придумать еще что-то». «Нет, у меня, конечно, есть еще идеи, но в свете последних событий придется их немного подкорректировать». Кейтлин задумчиво уставилась в стену. «Кейт, может, не надо? Возможно, Малфой сам со всем справится, а ты будешь старостой так, на словах, не хочу. Но почему? Считай, что я просто вредная и избалованная девчонка. Мне надоело всем вокруг объяснять, что мне это не нужно. И что ты тогда будешь делать дальше?» — заинтересованно спросила Гермиона. «Увидите, думаю, это произведет сильное впечатление на всю школу». «Ой, не нравится мне это», — протянул Гарри. «Ладно, давайте тренироваться». История со взрывом в кабинете моментально разлетелась по всей школе. Все просто стояли на ушах, и сложно было найти место, где бы это не обсуждали. Гарри даже радовался, ведь хоть на какое-то время все перестали обсуждать его и статьи в пророке. Снейп, скрипя зубами, отменил отработки для Кейтлин. Ведь, во-первых, у него действительно не было доказательств того, что именно она виновница. Во-вторых, после случившегося, он не хотел, чтобы девушка находилась в его кабинете дольше необходимого. Вначале все были уверены, что именно Кейтлин все это устроила, но когда они поняли, что никакого наказания для девушки не последовало, многие решили, что она все же ни при чем. Кейтлин же совершенно не обращала внимания на сплетни и шепот вокруг. Она продолжала спокойно учиться и тренироваться с Гарри, иногда к ним присоединялась Гермиона. Но это не значит, что она оставила попытки изменить мнение профессора Снейпа. Она подошла ко всем преподавателям и убедилась, что они действительно были в курсе ее назначения и поддержали Снейпа в этом вопросе. К сожалению, они все еще были убеждены, что для нее это отличная возможность проявить себя. Теперь ее планы немного изменились. Гарри же продолжал наслаждаться временным затишьем внимания к его персоне. Подтянул учебу, не конфликтовал с Амбридж, хоть та и пыталась вывести его из себя. С Роном отношения так и остались весьма прохладными, а в свете начавшихся тренировок это стало совершенно неудивительно. Уизли, откровенно говоря, играл через одно место. Гарри лишь надеялся, что во время матча успеет поймать Снитч в начале игры. Все было совершенно спокойно, пока Гермионе в голову не пришла крайне сомнительная идея. Сначала девушка обратилась с идеей создания кружка по защите только к Гарри, но, увидев в глазах парня сомнение, подключила к этому вопросу еще и Рона. Рыжий с радостью поддержал эту идею. Уроки Амбридж были слишком скучными и бесполезными даже для такого лентяя, как Рон. Но Гарри все еще сомневался в правильности этого решения и, разумеется, решил обсудить это с Кейтлин. «Нет», — рявкнула слизеринка на девушку с копной кудрявых волос. «Но Кейтлин, это же поможет нам всем освоить программу пятого курса, чтобы сдать экзамен в конце года. Амбридж нас ничему не учит, а без практики мы просто завалим сов. Это отвратительная идея. Ты понимаешь, что будет, если вас поймают? Она же только и ждет, чтобы Гарри оступился, ведь тогда у нее появится повод как минимум исключить Гарри. Мы будем осторожны», — продолжала настаивать Гриффиндорка. «Мы можем собираться в этой комнате. Она идеально для этого подходит. К тому же в нее не так просто проникнуть. А учить мы будем только тех, кто этого действительно хочет и кто не сдаст нас этой жабе. Мой ответ все еще нет. Но ты же тренируешь нас с Гарри. Почему мы не можем поделиться этими знаниями и умениями с остальными?» Вы, это совершенно другое. За Гарри охотится полоумный волшебник со своими цепными псами, а ты, его подруга и значит, тоже в зоне риска. Я безумно благодарна тебе за то, что ты для нас делаешь и что подумала и о моей безопасности. Это вовсе не значит, что ты мне нравишься, особенно когда предлагаешь что-то подобное. А то я не знаю, фыркнула Гермиона. Ты могла бы просто подсказать нам пару заклинаний или мы можем разработать план уроков. Тебе не нужно тренировать кого-то кроме нас с Гарри, просто. Кейт, послушай, наконец-то решил вмешаться Гарри. Мне тоже эта идея не сильно понравилась, но у меня было время подумать и, признаться честно, эта идея не так уж и плоха. Гарри, просто выслушай меня. Куин скрестила руки на груди, но все же кивнула. Волан-де-Морт вернулся, он собирает своих сторонников и рано или поздно выйдет из тени и начнет действовать. Нам нужно научиться защищать себя, вы этому и учитесь. Но этого недостаточно. Все студенты будут в опасности, если это противостояние перерастет в реальную войну. Причем тут школьники? Ты думаешь, они смогут остаться в стороне? Они должны научиться защищать себя, они же дети. Продолжала настаивать девушка. Я встречался с Волан-де-Мортом, когда мне было 11, потом в 12 я не был к этому готов. Даже в 14 мне нечего было ему противопоставить. Ты же поэтому и тренируешь меня. Гарри, это совершенно другое. Девушка начинала выходить из себя. И чем я отличаюсь от других таких же студентов? У тебя просто нет выбора, выкрикнула Куин. Тебя уже втянули в это чертово противостояние. У них тоже может его не быть. Китлин и Гарри стояли почти вплотную и не переставая кричали друг на друга, пытаясь переубедить. Дети не должны воевать, а тебе значит, как всегда, все можно, и даже воевать. Куин отшатнулась от парня и испуганно уставилась на него. Гарри вдруг понял, что переборщил и затронул тему, которую не стоило поднимать. У меня был выбор и я его сделала. Я знаю, о чем говорю и поэтому повторю. Дети не должны воевать, никто не должен. Китлин попытался сгладить ситуацию Гриффиндорец. «Заткнись», – зашипела змейка в ответ. «Это было не самое лучшее мое решение, но у меня была своя цель и я ее достигла. Я не шучу, говоря о том, что дети не должны быть участниками подобного. Даже взрослые не способны пережить это без последствий для себя как физически, так и эмоционально. И если ты думаешь, что я смогла справиться без последствий, то ты ошибаешься. Я потеряла почти все, что у меня было. Видела столько смертей, что тебе и не снилось. Друзья, соратники, мирные волшебники и волшебницы, враги и незнакомцы. Я почти потеряла себя в этом дерьме. Глаза слизеринки заслезились от нахлынувших воспоминаний. Не думай, что я не знаю, к чему идет противостояние с лордом. Но есть авроры, есть другие взрослые маги, более опытные и сильные. Это их обязанность, а не студентов пятого курса. Если хочешь научить детей сражаться, подготовить их к войне, которая не должна быть их заботой, пожалуйста, но без меня. Китлин зло взглянула на Гарри и Гермиону, развернулась и, схватив сумку, вышла из выручай комнаты. Они простояли в полной тишине несколько минут. Никто из них не знал, как на это реагировать. Конечно, они знали, что Китлин участвовала в войне и понимали, что подобное легко не забывается. Но все же им было сложно понять, что конкретно пережила девушка. Гарри, мне так жаль, прервала тишину Гермиона. Я и не думала, что она так на это отреагирует. Прости меня, пожалуйста. Ты не виновата, парень отрицательно покачал головой. Я тоже не ожидал такого. Не думал, что для нее будет так болезненна эта тема. Что же там с ней случилось? Без понятия. Что мы будем делать дальше? Не знаю, но сейчас нам стоит все обдумать, а потом уже принимать решение. Ладно, еще раз прости, я не хотела, чтобы вы из-за этого поссорились. Знаю. Китлин игнорировала гриффиндорцев больше недели. Она не приходила в выручай комнату, в северный заброшенный коридор на третьем этаже и пресекала все попытки поговорить. Гарри не находил себе места, чувствуя вину за то, что произошло. Он постоянно следил за девушкой по карте мародеров, стараясь подловить момент, когда она останется одна. Он очень хотел поговорить с ней и извиниться за то, что не сдержался и сказал лишнего. Но Китлин везде ходила в компании Пенси и Агнес, а по вечерам не вылезала из факультетской гостиной. Зная характер девушки, он боялся, что если они не поговорят, то она точно не простит его и продолжит игнорировать. Но выловить слизеринку ему удалось только спустя еще несколько дней. За час до отбоя, когда в коридорах уже практически никого не было, Девушка покинула гостиную. Гарри тут же схватил карту и, накинув на себя мантию, направился вслед за Китлин. Куин передвигалась быстро и очень странным маршрутом, периодически пользуясь потайными проходами, о которых парень раньше не знал. Он не поспевал за ней, но минут через 10 понял, куда направлялась слизеринка. Он еще раз сверился с картой и остановился как вкопанный. Китлин направлялась в сторону астрономической башни, а там ее уже ждал Малфой. Гриффиндорец был уверен, что хорек там неспроста, что они заранее договорились о встрече, ведь было видно, что девушка идет в то место целенаправленно. Отвратительные мысли тут же заполонили голову Гарри. Он даже не хотел думать, зачем Китлин и Драко встречаются в тайне от всех, почти перед самым отбоем в столь малолюдном и уединенном месте. Гриффиндорец сложил карту и рванул в сторону башни. Уже поднимаясь по ступеням на самый верх, он наложил на себя чары отвлечения внимания и заглушающие, чтобы Малфой и Куин не услышали его шагов. Он осторожно вошел и постарался укрыться в какой-нибудь нише. «И долго ты еще будешь молчать?» — нарушила неловкое молчание Китлин. «Если тебе нечего мне сказать, то я, пожалуй...» «Нет, стой!» Малфой испуганно поднял руки, но тут же собрался и принял прежний невозмутимый вид. «Тогда объясни, зачем мы здесь? Мне нужна твоя помощь», — пересилив себя, признался Драко. «Я не стану выполнять обязанности старосты, и мы это уже обсуждали. Помню, но я не об этом прошу тебя». Девушка вопросительно вскинула бровь. «Тогда о чем ты? Ты же знаешь, что произошло в конце прошлого года. Не можешь не знать. Ты про Волан-де-Морта?» Малфой вздрогнул и отшатнулся от Китлин как от огня. «Да брось, это имя тебя не убьет, человек, возможно. Я вырос на историях об этом волшебнике и о мальчике, который выжил. Тебе не понять, сколько страха и ужаса принес темный лорд в Британию и как сильно все боятся даже его имени. От меня-то ты чего хочешь? Ты же понимаешь, где он». По интонации Гарри понял, что это утверждение. Да, Гриффиндорец чуть не выдал себя, услышав это заявление. Он не ожидал, что Китлин станет в это ввязываться. «Я так и думал. В тот день, когда ты вернулась в школу из министерства, ты сказала, что у меня и без того много проблем. Как ты узнала? Твой дед был самым главным спонсором этого монстра. Нетрудно догадаться, куда он пойдет после возрождения. К тому же вы одна из самых богатых семей в Британии. Как ты узнала, что мой дедушка? У меня свои методы», — перебила его девушка. «Вижу. Поэтому и обратился к тебе. Чего ты хочешь?» Малфой растерянно оглядывался по сторонам. Он будто не мог подобрать слова. «Возможно, вернее будет спросить, чего ты не хочешь?» «Не хочу жить в одном доме с этим монстром. Не хочу служить ему и принимать метку». «Он предлагал тебе принять метку?» «Лорд не предлагает, он приказывает и требует, но нет. Думаю, я еще слишком молод для этого, но отец вечно об этом говорит. Он буквально бредит тем, чтобы я обзавелся этой дрянью». «Ты собираешься пойти против Волан-де-Морта и своей семьи?» «Скорее, отца. А твоя мать, она очень любит отца и меня. Однако мама не пойдет против отца, но и для меня она не хочет этой судьбы». «Замкнутый круг», — понимающе кивнула девушка. «Да, она пыталась найти способ уберечь меня от этого, но ничего не получилось. Но, признаться честно, я этому даже рад. Потому что если бы у нее это получилось, лорд бы узнал и убил ее». «Да, ты готов бросить свою маму там одну?» «Нет, но у меня просто нет выбора». Отец спятил. «Он восхищается этим безумным монстром и выполняет все его приказы. Он просто уничтожит наш род или оставит нас без денег. А если еще и я пойду по этому пути, то мы точно не выберемся из этого ада». Он всегда говорил, что долг пред семьей и родом превыше всего, но как только вернулся лорд, он будто забыл об этом. «Я не могу позволить ему загубить все то, что было создано нашими предками. Я не смогу вытащить еще и твою маму. Я знаю, она и не пойдет на это. Мама не оставит отца, она правда его любит, хоть и не согласна с его действиями. Рано или поздно, я стану главой рода, и я не могу допустить, чтобы он прервался. А так и произойдет, если меня заклеймят. Куин, прошу, мне правда нужна твоя помощь. Я не знаю, как мне выбраться из этого. Послушай, я не самый приятный и простой человек. Это я понял. У меня и моей семьи есть секреты, как и у моей семьи. Я принесу тебе клятву», — настаивал парень. «А если...» — Китлин прикрыла глаза. «Черт, если нам придется сражаться с лордом и пожирателями смерти, ты пойдешь против семьи? Поднимешь палочку на отца?» Малфой явно стушевался. Он уставился в пол, нервно сжимая и разжимая кулаки. «А ты бы смогла, если бы ты была на моем месте? Ты бы смогла это сделать? Да, дементоры меня раздери, мне бы твою уверенность. И откуда в тебе это? Поверь, ты бы не захотел услышать ответ. Не думаю, что смогу напасть на них, но и встать на одну сторону с ними не смог бы. Ты же понимаешь, что тебе придется считаться со мной и моим мнением. Подчиняться мне, у меня тоже есть семья и я несу за них ответственность. Если я приведу тебя в наш дом, мне нужно быть уверенной, что ты не подставишь нас. Я не идиот и не стану подставлять тех, кто мне помогает. Казалось, что Драко даже немного оскорбился. Верю, но я хочу сказать тебе еще кое-что. Мои методы тоже не всегда гуманные. Я не привыкла обсуждать свои действия и решения с кем-либо и не терплю вмешательства в них. Ладно, если ты и твоя семья не перейдете на сторону лорда и не собираетесь убивать всех подряд, то мне все равно. Ха, девушка усмехнулась. А если мы встанем на сторону Дамблдора? Малфой снова растерялся. Кажется, сегодня Гарри увидел на лице слизеринца больше эмоций, чем за все время их знакомства. Вы же не работаете с директором, потому что это тоже не совсем то, чего я бы хотел. Это чисто гипотетический вопрос, тут же отмахнулась девушка. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Тебе нужно посоветоваться с родителями, я понимаю. Нет, мне не нужно их разрешение на это. Как это? Мой папа бизнесмен и изобретатель, а мама просто помешана на своих растениях. Они не принимают участия в твоей жизни, но мне казалось, что вы очень близки. Так и есть. Я лишь хотела сказать, что они умные, понимающие люди и очень доверяют мне и моим решениям. Еще ни разу они об этом не пожалели. Настолько, что готовы принять в дом постороннего, опираясь лишь на твои слова. Да, поразительно. Тебя еще многое удивит, поверь. Я правда готов на все, лишь бы убраться из Малфой Мэннера как можно дальше, пока там этот монстр. Хорошо. Мне нужно все обдумать. Малфой лишь кивнул и, не решаясь как-то давить на девушку, покинул астрономическую башню. Гарри стоял и не знал, как относиться к тому, что только что услышал. Он никогда не любил слизеринца, но не желал ему зла или участи быть убитым Волан-де-Мортом. Но перспектива сотрудничества с Драко его немного напрягала. Гарри не знал, чего можно ожидать от него. Ему было жаль парня, который оказался в подобной ситуации и видел, как ему страшно. Это буквально выбивало почву из-под ног. «Гарри, выходи уже. Примечание к части. Как вам новая глава? Буду рада вашим комментариям и лайкам. Алое сердце. Часть 78. Третий флакон. 29 декабря 1996. Куин Мэннер. Графство Линкольншир, Англия. Волшебники сидели в гостиной перед омутом памяти. Только сейчас они почувствовали, что чертовски устали. Маги так увлеклись просмотром воспоминаний, что совершенно потеряли счет времени. Теперь же они чувствовали жуткий голод и усталость, а от обилия информации болела голова. «Интересно, сколько прошло времени?» – спросил Сириус. «Больше суток», – услышали они взволнованный голос в дверях гостиной. «Мэри, Джей тут же подскочил к жене. Все в порядке? Я не знаю. Кейтлин так и не вернулась, а вы 30 часов просидели в омуте памяти. Мне все это не нравится. Вы что-то узнали?» «Да», — кивнул Сириус. «И довольно много», — поддержал его Гарри. «Мы расскажем тебе все, но сначала нам нужно поесть и поспать, потому что мне кажется, еще чуть-чуть и мы все просто свалимся». «Да-да, конечно, я распоряжусь, чтобы эльфы все подготовили. Северус, твоя комната уже готова, как и твоя, Гермиона». «Спасибо, миссис Куин», — ответила девушка и тут же прикусила губу, поняв, что сказала. «Я думаю, вам стоит продолжать называть нас мистер и миссис Куин. Так всем будет проще и меньше вероятности, что нас раскроют», — исправил ситуацию Джейсон. «Да, думаю, так будет лучше», — согласилась Мэри. «Как Мэттью? С ним все хорошо, он уже спит. Пойду прослежу за тем, чтобы эльфы поскорее накрыли на стол». «Хорошо, а мы пока немного придем в себя». Джейсон вернулся на свой стул. «Вы как? У меня кружится голова», — ответил Драко. «Это потому, что мы не ели больше 30 часов», — объяснил Снейп. «Обсудим то, что увидели во втором флаконе. Драко, нам для начала нужно поесть и поспать, иначе мы просто свалимся без сил. Ты прав, крестный. Думаете, нам еще много нужно будет просматривать?» — спросила Гермиона. «Если рассматривать этот вопрос по временным рамкам, то у нас впереди еще несколько лет ее жизни, если быть точным, то целых 5. Мы же просмотрели только 2 полноценных года, а все остальное глянули лишь мельком», — ответил Джей. «Это растянется не на одни сутки», — задумчиво произнес Гарри. «И все это время Китлин будет не пойми где. Гарри, не переживай за нее. Она взрослая девушка, способная за себя постоять. Джей постарался успокоить парня, который так сильно переживал за его названную дочь. Знаю, а еще я прекрасно понимаю, что она может найти приключения на ровном месте. Как и ты, Грейнджер понимающе усмехнулась. Это не то, что заставит меня беспокоиться меньше. Прости, я не подумала. Предлагаю потихонечку перебираться в столовую, предложил хозяин Мэннера. Волшебники поняли, насколько сильно голодны, только когда эльфы подали очень поздний ужин. Они ели молча, чем немного пугали Мэри. Она почему-то думала, что они будут безумолку обсуждать то, что увидели в воспоминаниях Китлин. Эта тишина ее пугала. «Что вы там увидели?» – спросила Мэри у Джейсона, когда они вошли в их спальню. «Сложно уложить все это в короткий рассказ», – мужчина говорил и параллельно готовился ко сну. «У нее было очень тяжелое детство. Ее отец погиб, когда ей было около 2 лет, а мать не справилась с его смертью. Она буквально сходила с ума и начала пить. Ох, нет, она причиняла ей вред», – зажав рот рукой, спросила женщина. «Это еще мягко сказано. У нее даже остались шрамы. Ты их скорее всего не видела, она их скрывает, но их довольно много. Помимо этого, она начала тренировать ее в ритуалах и магии с самого детства. В 5 лет она уже могла провести несколько простых ритуалов, а в 7 лет уже неплохо сражалась и применяла заклинания, совершенно не предназначенные для ее возраста. Ничего из перечисленного тобой не предназначено для детей такого возраста. Она могла убить ее, разрушить магическое ядро собственного ребенка. Да как она могла творить подобное? Женщина вскочила с кровати и стала нервно расхаживать по комнате. Мэри, прошу тебя, успокойся. Она справилась и сбежала от матери, когда ей было 8. Все было настолько плохо, Хиллари попыталась убить ее, а перед этим на ее глазах убила семью маглов, которые заботились о Китлин. Мерлин. Это был единственный верный выход. Ей стало проще жить вдали от этой женщины. Она много путешествовала, много увидела и узнала, не переставала учиться, а еще нашла друзей. С этой стороны, все было не так уж и плохо. Ей было 8, да, знаю, в это трудно поверить, но она действительно неплохо соображала даже в столь юном возрасте. Джейсон продолжал рассказывать о приключениях их дочери до тех пор, пока просто не отключился от усталости. Мэри, разумеется, не стала его беспокоить и лишь заботливо укрыла теплым одеялом. Остальное она сможет узнать и в другое время. В столовую они спустились лишь ближе к обеду, как и многие жители Куин-Мэннера. «Доброе утро! Как спалось?» – спросил Джей у присутствующих. «Отлично, но мало», – усмехнулся Сириус. «Я бы не отказался поспать еще пару часов. Поддерживаю», – кивнул Гарри. «Может, нам стоит отложить просмотр 3-го флакона с воспоминаниями?» – предложил хозяин Мэннера. «Нам нужен полноценный отдых. Вы правы, но неизвестно, где сейчас Китлин и не вляпалась ли она во что-то опасное», – ответил Гарри. «Не хочу тянуть время». «Ладно, что скажете по поводу этого румора?» Сириус отправил в рот кусок омлета. Первое впечатление было крайне неоднозначным, но он, судя по воспоминаниям, помогал, учил и оберегал Китлин. Гарри выпил немного кофе. «А вы что думаете?» – спросил он у мистера Куина. «Я ничего о нем не слышал до этого, но вроде он неплохой человек. Однако я не очень верю историям из его прошлого». «Почему?» – спросил Гарри. «Просто странно, что глава древнего рода колесит по миру, а не занимается делами семьи. Я понимаю, почему это делала Китлин. У нее особо не было выбора, и к тому же она была ребенком, заниматься делами рода она не могла. Но не мистер Румар», понимающе кивнул Гарри. Он был согласен с Джейсоном, ведь теперь он и сам понимал, как важно позаботиться о делах семьи. У него тоже могли быть причины, которые он не озвучил Китлин. Тем не менее, он неплохо ее обучил артефакторике и боевой магии, хмуро заметил Снейп. «Этот Румар довольно-таки сильный волшебник. Гарри, а когда Китлин познакомила тебя с Киви?» – спросила Гермиона. «Это было перед 6-м курсом. Мы тогда сбежали на тот пляж, который мы видели в воспоминаниях. Почему мы никогда не видели эту птичку? Она не может долго находиться в местах, где недостаточно тепло. Климат Англии для Киви не подходит, поэтому она здесь и не появляется», – объяснил Гарри. «К тому же, Китлин очень печется о ее безопасности. Мне кажется, что Киви может за себя постоять. Она довольно сильная и способная, несмотря на то, что маленькая. Она ее лучший друг, поэтому ей все равно, насколько она сильна. Кит будет оберегать ее всеми силами. Китлин всегда так делает, Джей прервал диалог двух гриффиндорцев. Затем, отпив немного кофе, поставил чашку на стол. Она не любит посторонних людей, но если считает кого-то своей семьей, то сделает все для его безопасности. Вы и сами могли это заметить. Да уж, протянул Снейп. Ее методы порой крайне сомнительны. Ты так говоришь, потому что тебе удалось испытать на себе ее недовольство, усмехнулся Джей. Этот урок я усвоил сполна, как и вся школа, добавил Драко. Я был удивлен, что ты не снял ее с должности, как только она об этом попросила. У нас весь факультет чуть ли не с первых дней знал, что дорогу ей лучше не переходить. Не думал, что она будет настолько против этой идеи. И у меня есть вопросы к тому, как это все завершилось. Снейп многозначительно взглянул на Джейсона. Вы с ней так ничего и не объяснили. Да, протянул мужчина в ответ. Знаю, вы хотели бы получить ответы по поводу этого инцидента, но думаю, еще не время. Почему? Гарри и сам не знал, что это была за чертовщина. Та посылка изрядно напугала всю школу. Все, что я могу сказать, это дела Ближнего Востока. Пары слов не объяснить. К тому же, я думаю, что мы с вами сможем все понять по воспоминаниям. Точнее, мы сможем. Ты ведь и так все знаешь, усмехнулся Снейп. Я знаю, что означала та посылка, но мне далеко не все известно о жизни Кейтлин на Ближнем Востоке. Мне вот интересно, что же так удивило Румора в воспоминании? Вдруг спросила Гермиона. Насколько я знаю, Кейтлин всегда носит на себе артефакт, изменяющий внешность. Ее мать надела его на нее, когда Кейт было года 3, пояснил Джейсон. То есть та ее внешность, которую мы видим каждый день. Да, она не настоящая, кивнул Джей. Гермиона о чем-то задумалась. Третий флакон ведь будет о жизни Кейтлин на Ближнем Востоке, поинтересовался Малфой. Да, поэтому, прежде чем продолжить просмотр, я хотел бы поговорить с вами. Попытаешься нас отговорить? Спросил Сириус. Скорее уж предупредить. В том месте довольно долгое время идет война. Люди там были готовы на многое, лишь бы это наконец-то закончилось. Методы, что они использовали для достижения своей цели, просто ужасны. Хуже того, что творит темный лорд. В разы. Черт, Блэк откинулся на спинку стула. Правильно ли я понимаю, что пытки – это самое безобидное, что мы можем там увидеть? Джей кивнул. Может, Гермионе и Драко не стоит на это смотреть? Мы справимся, тут же заверила его девушка. Я читал дело Кейтлин. Она очень изменилась, попав туда. Думаю, она просто приспособилась к обстоятельствам, в которых оказалась. О каком деле ты говоришь? Задумчиво произнес Снейп. Ее друг, которого она там нашла, передал мне ее характеристики и план, как защитить Кейтлин от тех людей, что окружали ее в то время. Вы следовали этому плану, когда появились в Британии? Снейп буквально распирал от любопытства. Верно. Не знаю, как вы, но мне хотелось бы знать, что там происходило, уверенно заявил Драко. Понимаю, я просто хочу подготовить вас к тому, что вы там увидите. Это невозможно. Ты же понимаешь, Зельевар уже порядком устал от этих бессмысленных отговорок. Все прекрасно понимали, что им нужно ознакомиться с остальными воспоминаниями. Северус, мы с тобой можем хотя бы приблизительно понять, что увидим, но остальные, они в любой момент смогут прервать просмотр и покинуть омут памяти. Вы хотите продолжить сейчас? Поинтересовалась Мэри. Гарри прав, не стоит тянуть. Как бы Кейтлин не надумала себе всякого, пока нас нет. Так что если никто больше ничего не хочет обсудить, предлагаю перейти в гостиную. Вопросов вроде больше нет. Она же в основном путешествовала, а остальное мы обсудили еще будучи в воспоминаниях, ответила Гермиона, поднимаясь со своего места. Волшебники вернулись уже в знакомую им комнату. Они спокойно расселись по своим местам. Маги сидели в полной тишине, стараясь совладать с дрожью в руках. Было страшно нырять в эту неизвестность. Перед ними должен был открыться мир, чуждый для них. Там были свои правила и обычаи. Джейсон потянулся за шкатулкой и достал оттуда очередной флакон с воспоминаниями. Он покрутил его в руках и вопросительно оглядел присутствующих. «Вы точно уверены? Не тяни. Мы должны это сделать», — немного рассерженно заявил Сириус. «Что бы там ни случилось, она это пережила. Неужели мы не сможем просто посмотреть это? Готовы?» В ответ все лишь синхронно закивали головами. Джейсон открыл флакон и вылил его содержимое в омут памяти. «Хорошо, тогда приступим». Волшебники придвинулись чуть ближе и, чуть помедлив, окунулись в воспоминания девушки. Примечание к части. Глава маленькая, так что завтра ждите еще одну. Глава 79. План йод или вечеринка в розовых тонах. 2 октября 1995. Астрономическая башня Хогвартс. Гарри нервно сглотнул и стянул с себя мантию-невидимку, параллельно снимая чары, которые наложил перед входом на астрономическую башню. Он вышел прямо к Китлин, становясь на то место, где пару минут назад был Малфой. Девушка безразлично смотрела куда-то вдаль, изучая ночное небо. «Как ты узнала, что я здесь? Я всегда знаю, если ты рядом. Объяснишь, ты молодец, применил все нужные чары, но мы много тренировались с тобой, и я прекрасно чувствую твою магию». Малфой тоже ее почувствовал? «Нет, конечно. Думаю, он даже не заметил, а если и ощутил что-то, то скорее всего подумал, что это мой магический фон». «Ты правда собираешься обдумать его просьбу, а ты предлагаешь его бросить?» Китлин продолжала смотреть на звездное небо. «Я ему не доверяю». «Как и я», девушка повернулась к парню. «Не думай, что я стану рисковать семьей ради него. Проверю его мысли, возьму клятву и если что-то пойдет не так, вышвырну из Куинмена, растерев при этом память». «Ты против? Почему ты спрашиваешь это у меня?» «Потому что ты тоже там живешь, а прятать его от тебя или тебя от него я не собираюсь. Но я подумал, что, если я не согласна с твоим решением, это не значит, что я тебя брошу. Ты же тоже не всегда согласен с моими, но все еще здесь. Прости за то, что я сказал тогда. Не переживай, я не обижена на твои слова, просто мне нужно было успокоиться. Признаю, я вспылила. Не стоило мне так бурно реагировать на вашу просьбу. И все же мне следовало быть более сдержанным», — настаивал Гарри. «Как и мне. Но почему-то рядом с тобой это не всегда получается. Так что ты скажешь по поводу Малфоя?» Китлин резко перевела тему. «Думаешь, он все еще будет хотеть твоей помощи, когда узнает, что мы с тобой общаемся и даже живем в одном доме?» «Не думаю, что ты хуже Волан-де-Морта», — девушка усмехнулась. «Но мне кажется, что он будет не сильно против. Все же мозги у парня встали таки на место. Так ты этого добивалась?» Гарри удивленно распахнул глаза. «Я не совсем на такой исход рассчитывала. Все же возрождение лорда я предвидеть не могла, но он явно решил сам распоряжаться своей жизнью. Знаешь, это очень смелый поступок. Не каждый способен на такое решиться, ведь как только он не появится на каникулах в Малфой-Мэноре, он нарисует на своей голове мишень. Ты права, если это не навредит твоей семье и Сириусу, то поступай как знаешь. Если уж я Амбридж со Снейпом терплю, то и с Малфоем общий язык найду». «Хорошо», — Куин чуть помолчала, а потом добавила. «Если ты правда считаешь, что ребятам нужен этот кружок по защите, то дерзай. Но я правда не хочу в этом участвовать. Почему ты так сильно против этого? Когда-то и меня так тренировали. Боюсь, что это может разбудить воспоминания, и тогда я потеряю контроль. Зная твою силу, мне не хотелось бы, чтобы ты приложила какого-нибудь студента проклятием. Вот и я этого не хочу. А если вдруг Волан-де-Морт развяжет войну, я справлюсь и помогу всем, чем смогу, но тренировать ребят тебе придется самому, как и готовиться к этим занятиям. К тому же, ты же знаешь, что я не переношу большое скопление людей и шум. А еще ты слизеринка», — понимающе кивнул Гарри. «Верно. Скоро будет отбой, поэтому нам нужно возвращаться в свои гостиные. Да, не хотелось бы попасться Снейпу». «Хаем», — задумчиво протянула Китлин. «Кейт», — Гарри закатил глаза. «Ладно, ладно, на сегодня приключений уже хватило». Тем временем в школе стали происходить значительные перемены. Амбридж назначили генеральным инспектором, и теперь она могла инспектировать уроки преподавателей и принимать решения об их компетентности. Гарри это не особо волновало. Вообще-то он втайне надеялся, что теперь она перестанет придираться к нему на каждом уроке. По словам Рона, инспекция у Трелани была полным провалом, и у Гарри даже закралась мысль, а не уволит ли эту городскую сумасшедшую. МакГонагалл смогла в своей манере осадить Амбридж так, что та чуть ли не плевалась ядом, а вот Хагриду скорее всего не повезет. На уроке у Граблидерк кто-то из слизеринцев вспомнил случай нападения гиппогрифа на Малфоя. Сам парень стоял в стороне и, кажется, даже не слушал, о чем говорят его однокурсники. Гарри это не сильно удивило, у парня были проблемы куда серьезнее. Гермиона тем временем, с позволения Гарри, начала бурную деятельность по организации кружка защиты от темных искусств. Гриффиндорец не стал в это вмешиваться, надеясь на то, что подруга знает, что делает. Незадолго до похода в Хогсмид, Гриффиндор сообщила ему, что они с Роном собрали ребят, которые хотели бы учиться защите. Они прошли по главной улице мимо магазина волшебных шуток Зонка, увидев там, естественно,